Часть 42. То, что Микки Столли порядочная сволочь, не являлось для Алекса большим секретом. Голливуд буквально кишел такими, как он, невзрачненькими, серенькими и в то же время всемогущими, как боги. В старших классах школы таких просто не замечают, ни одна девчонка не соглашается лечь с ними в постель. Зато позже эти тупицы и бездари с жадными пиявками присасываются к настоящим режиссерам и, не стесняясь, присваивают себе чужие лавры за каждый фильм, которому сопутствует успех. Алекс называл таких голливудскими боссами, добавляя, что они не могут отличить хер от пальца. И Микки Столли был одним из самых ярких представителей этой славной когорты. Обретая влияние, эти ребята тут же принимались переносить все свои изъяны на киноэкран. Фильмы, которым они давали зеленый свет, были неизменно о проститутках, стриптизершах и просто бедных красавицах, вздыхавших в ожидании принца, который должен явиться и спасти их. Под их чутким руководством Голливуд фабриковал не просто грезы, а ночные кошмары. Впрочем, в этом была доля здравого смысла. Нашпигуй фильм навязчивыми идеями, порожденными твоим больным воображением, и любой затюканный придурок с вывихнутыми мозгами несказанно обрадуется, сразу же узнав на экране самого себя. Некоторые из этих гаденышей использовали свое влияние также для того, чтобы переспать как можно с большим числом кинознаменитостей. Особенно отличался на этом поприще один продюсер, который делал довольно дорогие фильмы. Кинопробы, которые проходили исключительно у него дома, вошли в легенду. Ему частенько приходилось беседовать с выдающимися актрисами, и едва они переступали порог его дома, он включал скрытую видеокамеру. Если звезде очень хотелось получить роль в очередном эпическом полотне, она должна была лечь под продюсера, а камера все это бесстрастно записывала. Субботними вечерами этот оригинал развлекал дружков, показывая им записи из своей видеоколлекции, а жены думали, что мальчики собрались вместе, чтобы посмотреть по телевизору футбольный матч. Другие смекнули, что самый надежный способ обрести власть — это жениться на ней. Что касается Микки Столли, то он женился на Абигайл, внучке бывшего голливудского магната Эйба Пантера. Опираясь на этот брак, он сумел скакнуть в кресло руководителя студии. Такому чудесному вознесению по карьерной лестнице можно было только позавидовать. Алекс хорошо знал, что режиссеру, который хочет выжить в Голливуде, необходимо поддерживать с этими паразитами самые сердечные отношения, иначе затопчут. А потому, когда Микки Столли, заявившись к нему, принялся соловьем разливаться о том, как он рад, что гангстеров будет делать именно его Пантер, Алекс сразу же понял, что гость хочет содрать с него мзду. «У тебя неплохой бюджет, по самым скромным прикидкам 22 миллиона долларов», — напомнил Микки. «Это очень крупная сумма, Алекс. Она целиком уйдет на фильм. Ты увидишь каждый цент на экране». «О, да-да, конечно, разумеется, ты великий режиссер, Алекс. Не просто хороший, а именно великий, и я горд, что мне выпала честь сотрудничать с тобой». «Интересно, что же надо этому прыщу? Спасибо, Микки, я очень польщен. Да, кстати, я хотел попросить тебя об одном одолжении. Вот оно начинается, да? Это насчет Лолы. Отдай ее Лесли Кейн». «Какой еще Лесли?» — не понял Алекс. «Она снималась в паре забойных картин. Америка без ума от нее. Лесли, Лесли — это такая девчонка, о которой мечтает каждый американский парень. Я планировал на эту роль Венеру Марию. «Венеру?» — иронично хмыкнул Микки. «Да она загубит любую картину, уж я-то знаю, поверь мне. Я уже имел несчастье снять с ней парочку фильмов. Полнейший провал». Она пробовалась вместе с Джонни. Это было бесподобно. Фильм с нею мог бы стать настоящим прорывом, новым словом в кинематографе. Микки потер короткопалой рукой лысину. «Прорыв, нарыв. Да кому все это нужно? Будь добр, окажи мне услугу с Лесли. И горя не будешь знать с бюджетом. Надеюсь, мы понимаем друг друга». Алекс не сказал сразу «да». Он ответил, что сперва подумает. Узнав об этой беседе, Лили высказалась предельно четко и категорично. «От этого Микки Столли можно ожидать только подлостей», — изрекла она. «Так что советую тебе, не ерепенься и возьми Лесли Кейн. Не такая уж это крупная роль». «Ты хоть раз видела, как она играет?» — поинтересовался Алекс. «Ничего, справится как-нибудь. В другую студию с гангстерами соваться поздно. Все уже готово к съемкам, так что деваться тебе некуда». В конце концов, он согласился. Теперь дело было за малым — встретиться с Лесли Кейн и горько раскаяться в совершенной ошибке. «Что?» — взорвалась Венера. «Алекс Вудс не мог так поступить, я его знаю. Нет, этот сукин сын не способен на такую низость». Она сидела в офисе Фредди, ее щеки пылали от гнева. Фредди только что сообщил ей, что роль Лолы в «Гангстерах» будет играть Лесли Кейн. «Прости», — произнес Фредди, — ни единый мускул не дрогнул на его невыразительном лице. «Алекс хотел взять тебя, но студия настояла на Лесли. Он ничего не мог сделать». «Ничего не мог?» — снова завопила Венера. «Но это же его фильм, Фредди. Именно ему принадлежит решающее слово, а Лесли на эту роль совершенно не годится. Да это же обычная, пресная, унылая девчонка с улицы. Черт бы ее побрал!» Фредди пожал плечами. «У меня для тебя есть еще три сценария. Выбирай любой. На, почитай». «Да что ты говоришь?» — издевательски протянула она. «Наверное, мною заинтересовался Скорсезе или Оливер Стоун? Должно быть, оба спят и видят, как бы заполучить меня. Повторяю, мне нужна именно эта роль, а не какая-нибудь другая». Она выбежала из офиса, бормоча себе под нос проклятия. «Ай да Лесли Кейн! Ай да сволочь! Сперва таскалась за ее Купером, а теперь своровала ее роль в «Гангстерах». Это уже ни в какие ворота не лезет. Микки Столли снова наколол ее». Неделя складывалась на редкость мерзко. Эмилио названивал круглый день, донимая ее своими идиотскими претензиями. А тут еще Купера нелегкая принесла, заявился к ней домой молить о прощении. Венера совсем уж было размякла, но тут, к счастью, вовремя подоспел Родригес, и она, опомнившись, еще раз дала Куперу пинка. Купер не привык к конкуренции, в особенности, когда соперник столь красив и к тому же моложе, он чуть с ума не сошел от злости. Плюхнувшись на заднее сиденье лимузина, Венера приняла волевое решение. «В киностудию «Пантер»» — велела она водителю. Микки Столли разговаривал по телефону, когда Венера, подобно буре, ворвалась к нему в кабинет. «Ты меня еще помнишь?» Выпалила она, встав перед ним и уперев руки в бока. Ее взгляд, казалось, вот-вот испепелит этого человечка. Подняв глаза, он тут же прикрыл телефонную трубку ладошкой. «Ба, Венера, детка, какими судьбами?» Следом влетела запыхавшаяся секретарша. «Извините, мистер Столли», — принялась она оправдываться, — «но я не смогла ее остановить. Все в порядке, Маргарит. Мы с ней давние друзья», — произнес Микки, решив для разнообразия побыть чуть-чуть великодушным. Микки было 50. Он был лысым коротышкой, вечно загорелым, сохранившим собственные зубы и упругие мышцы, чем был обязан своей страсти ежедневной игре в теннис. Говорил он резким голосом, в котором в минуты гнева начинал звучать акцент уроженца Бронкса. Сноска. Бронкс, северный район Нью-Йорка, конец сноски. До этого Микки Столли руководил киностудией «Орфей», но не ужился с японцами, которым она принадлежала, а потому, как только Донна Лэнсмен предложила ему вернуться в «Пантер», он без колебаний согласился. «Пантер» была его любовью, его жизнью, и возвращение туда было подобно возвращению домой после дальних странствий. «Извини, Чарли, я тебе позже перезвоню», — торопливо проговорил он и, брякнув трубку на аппарат, полностью переключил внимание на Венеру. «Чем могу быть полезен, дорогуша?» «Алекс Вудс хочет, чтобы я снималась в «Гангстерах», — запальчиво начала она. «Того же хочу и я. У меня с блеском прошли кинопробы, и вдруг я узнаю, что вы собираетесь отдать эту роль сопливой засранке Лесли Кейн. В чем дело, Микки?» «Люди валом валят в кинотеатры на Лесли Кейн, а вот на Алекса Вудса не всегда». «Какая чушь!» — отрезала она. «Алекс — блестящий режиссер, и тебе это прекрасно известно». Микки пожал плечами. «Но он хочет Лесли. Что я могу поделать?» «Врешь, Микки. Из-за того, что мы с тобой никогда не были друзьями...» «Фредди знает, что ты здесь?» — перебил ее Микки. «Нет», — ответила Венера. «В прошлом между нами всякое бывало, а потому мне пришло в голову, что будет лучше, если я лично поговорю с тобой». Она низко наклонилась над столом. Его глаза жадно вонзились в ложбинку между ее грудями. «Пойми, Микки, эта роль очень важна для меня. Может, все-таки передумаешь?» «И что я буду с этого иметь?» — спросил он. Пот мелкими бусинками выступил на его макушке, в то время как глаза не в силах были оторваться от больших грудей, которые суперзвезда с платиновой шевелюрой дерзко выставила на показ. Она облизнула полные розовые губы. «А что бы ты хотел поиметь?» «Минет». Она язвительно рассмеялась. «Всего-то? Да ты, должно быть, шутишь, Микки!» Микки почувствовал, как у него зашевелилось в штанах. «Кажется, ты сказала «да», я не ослышался», — спросил он с надеждой в голосе. «Покажи сперва подписанный контракт, а там посмотрим». Микки, едва не захлебываясь слюной, смотрел, как она, плавно покачивая бедрами, двинулась к выходу. Обольстительная задница, качнувшись в последний раз в дверях, исчезла. Венера Мария — это было нечто особенное. Эта женщина всегда сводила его с ума, даже в те времена, когда он трахался с Уорнер Франклин. Негритянкой полицейским, а она, не будь дура, раззвонила об этом на всех перекрестках. Микки предался эротическим фантазиям. Венера стоит перед ним на коленях, ее белокурая головка покоится у него между ног, она работает языком, губами, одним словом выделывает все те фокусы, которыми владеет, как никто иной. Уж он-то знает, в этом деле она мастерица. Размечтавшись, Микки едва не кончил. «От Лесли какая польза, кроме дерьма? Доводится подругой Абигайль, ну и что? Поговаривают, что раньше была проституткой, да что-то верится с трудом. Нет, Лесли не дотрога, с ней возиться, только время терять. К тому же Венера права, Лесли в фильме Алекса совершенно не будет смотреться». Его заставили выкручивать Алексу руки, чтобы он взял ее. Ничего не поделаешь, придется теперь крутить в обратную сторону. И в конце концов, кто главный в «Пантер»? Конечно, он, Микки, как пожелает, так и сделает. Захочет взять на съемки Венеру Марию, значит, возьмет. А если она захочет взять у него, то что ж, ей воздастся за это. Абигайль Столли и Лесли обедали в ресторане «Плющ». Лесли, как всегда, выглядела свеженькой девочкой. Таково было ее актерское амплуа. Рыжие волосы, стянуты на затылке в девчоночий хвостик, простенькое пестрое платьице скрывает гибкое тело, от которого можно сойти с ума. Несмотря на бурно проведенную юность, такой облик шел ей как нельзя лучше. В конце концов, Лесли было всего 23 года, и ей без особого труда удавалось сохранять вид свежего и невинного создания, оставаясь в то же время на редкость соблазнительной. Абигайль было чуть за 40. Это была невысокая женщина с темно-каштановыми волосами до плеч и вздернутым носом. Ее нельзя было назвать красавицей, да она и не нуждалась в этом. Абигайль была могущественной голливудской владычицей, настоящая киношная знать, принцесса крови. Вокруг Лесли теперь все так и увивались, стараясь угадать каждое ее желание и называя ее не иначе, как мисс Кейн. Она упивалась каждой секундой своего торжества. Почему бы и нет? Ей пришлось выдержать долгую и упорную борьбу, чтобы завоевать место под солнцем. «Спасибо за помощь, Аби», — произнесла она, торжественно поднимая бокал, словно он был наполнен не свежим апельсиновым соком, а шампанским. «За гангстеров, дорогая!» — подняла ответный тост Абигайль. «В них ты будешь неотразимый. Вот только Алекс Вудс, надеюсь, мы с ним поладим», — забеспокоилась вдруг Лесли. «Говорят, нрав у него не подарок. Если возникнет хоть малейшая проблема, беги прямиком к Микки», — наставительно произнесла Абигайль, буквально тающая от счастья, потому что все вокруг могли видеть ее сидящей за одним столиком с кинозвездой. «Он с мистером Вудсом быстро разберется. Микки ведет дела на студии железной рукой». «Приятно слышать», — пробормотала Лесли. «Думаю, что с удовольствием буду снова с ним работать. Конечно, ведь Микки — настоящий профессионал», — веско добавила Абигайль. «В чем же, интересно?» Этот вопрос, впрочем, Лесли предпочла не задавать вслух. «Когда она была замужем за Эдди, он много чего порассказал ей о Микки Столли, который в то время был его боссом в «Пантер». Это настоящий выродок, вороватая, подлая, двуличная крыса, — частенько кипятился Эдди. Он когда-нибудь подведет меня под монастырь. Лесли так и не удалось точно узнать, что имелось в виду под монастырем. Она лишь доподлинно знала, что тут замешаны нелегальные доходы и наркотики. «Кстати, дорогая, — вспомнила Абигайль, — завтра вечером мы даем званый ужин в честь Донны Лэнсмен и ее мужа Джорджа. Приглашены лишь несколько человек — Алекс Вудс, Купер Тернер, Джонни Романо. Мы были бы очень рады видеть и тебя. Кстати, приводи с собой...» Она смущенно замолчала, не в силах припомнить, как зовут нынешнего сожителя Лесли, хотя и видела его уже несколько раз. «Джеффа?» — подсказала ей Лесли. — «А, ну да, конечно, Джеффа, ты сможешь прийти?» Как будто она такая дура, что позволит себе упустить подобную возможность. «Мы будем очень рады», — скромно потупилась Лесли. Джефф увез ее из ресторана на «Мерседесе» бронзового цвета, бесконечно довольный своей двойной ролью Альфонса и шофера кинознаменитости. Это было гораздо удобнее, чем доказывать свой талант на бесконечных прослушиваниях для новичков, которые обычно заканчивались ничем. Теперь шансы пробиться наверх у него значительно возросли. Что касается Лесли, то она не особенно беспокоилась за своего сожителя. Стоит ему стать звездой, и тогда Абигайль сразу же запомнит его имя. «Завтра мы идем на ужин к Микки Столли», — сообщила ему Лесли. «Что ж, роднуля, я не против», — откликнулся Джефф, уверенно направляя свой «Мерседес» в поток машин. «Еще бы ты был против», — подумала она и погрузилась в размышления о том, что бы такое надеть, чтобы снова завоевать Купера. Микки позвонил Алексу поздно вечером в понедельник. «Я передумал. Хочешь Венеру — бери». «Что ж случилось на сей раз? Долго рассказывать. Тут такие хитросплетения. Одним словом, в это дело попыталась вмешаться моя жена, которая, как ты знаешь, дружна с Лесли. Только ты будь добр, не говори пока Венере о том, что роль достается ей, как она и хотела. И Фредди ничего не говори. Я сам тебе скажу, когда будет можно. Я подыскал для Лесли другой сценарий, который ей наверняка больше понравится. Так легче будет выпроводить ее из гангстеров. В общем, не унывай». Алекс удивлялся сам себе, как он только может выслушивать всю эту галиматью. «Знаешь, Микки, я не привык так работать», — твердо заявил он. «Да будет тебе, Алекс», — примирительно протянул Микки. «Будь проще, ведь ты получаешь именно то, что хотел». «Чтоб ты провалился, жопа вонючая!» «Конечно, Микки», — согласился он, ненавидя себя за то, что позволяет всякой сволочи помыкать с собой. Это было отнюдь не в правилах Алекса Вудса. «Ну и отлично. Ах да, Абигайль просила напомнить тебе. Завтра вечером ты ужинаешь у нас. Кстати, Лесли тоже будет. Держись с ней так, как если бы ничего не случилось, и роли в гангстерах у нее никто не отбирает. Договорились?» Алекс сразу же принялся жаловаться Лили. «Ну почему же так получается, а?» Та лишь рассудительно покачала головой. «Ты научил меня многое понимать в голливудской жизни, Алекс», — проговорила она. «Один твой урок запомнился мне особенно хорошо. Никогда не задавай вопросов, на которые уже знаешь ответ». «Хорошо, Лили, хорошо». Он вошел в свой офис, захлопнув за собой дверь. Каждый день Алекс прослушивал десятки претендентов на третьестепенные роли. Его люди подыскивали подходящие кандидатуры и приводили по 5-6 актеров на каждую роль. И Алекс лично беседовал с каждым. Это занимало уйму времени, но он не умел работать по-другому. Не пройдет и нескольких минут, как нетерпеливые соискатели ролей дадут о себе знать. Не теряя времени, Алекс поднял трубку, чтобы еще раз попытаться дозвониться Лаки. Он звонил ей уже несколько раз и всякий раз натыкался на автоответчик. Ему уже было известно о покушении на Джино, и теперь он хотел узнать подробности. Он также хотел убедиться, что с Лаки все в порядке, и еще дать ей знать, что она в любой момент может рассчитывать на его поддержку. Если не хочет быть его любовницей, пусть согласится хотя бы на дружбу. На сей раз к телефону подошел живой человек, хоть какой-то прогресс. «Говорит Алекс Вудс», — представился Алекс. «Могу я говорить с Лаки Сантанджелло? Прошу прощения, мистер Вудс, но она вышла. А с кем я разговариваю? Это Киоко, ее секретарь». Алекс прокашлялся, чувствуя себя последним идиотом. «Послушайте, Киоко, я уже неделю пытаюсь дозвониться до нее. Будьте добры, передайте ей, чтобы она мне перезвонила. Хорошо, мистер Вудс? Она может позвонить мне на работу или домой». Он повесил трубку, но тут же снял, решив, что еще не все сказал, и снова набрал тот же телефонный номер. «Кстати, скажите ей, что это связано с гангстерами и Микки Столли. Мне нужно срочно поговорить с ней». «Разумеется, мистер Вудс, я передам ей, как только она вернется». «Да. Кстати, как здоровье ее отца? Мистер Сантанджелло чувствует себя неплохо. Он уже дома. Прекрасно, я рад. Так будьте добры, скажите ей, чтобы позвонила мне». Алекс опять положил телефонную трубку. «Лаки, Лаки, что же в ней так неудержимо влечет его? Гордый дух, она была такой же неукротимой, как и он сам. Ему очень хотелось сблизиться с этой женщиной, чтобы узнать ее получше. Разговор в квартире Бриджит шел на повышенных тонах. Нона появилась неожиданно, словно из-под земли, что вовсе не обрадовало Бриджит. «Чего тебе?» — неприветливо осведомилась она. «В чем дело, скажи на милость?» — ответила Нона вопросом на вопрос. «Ты меня уже доконала. Не пора ли объясниться?» «Чем же это я тебя доконала?» — тихо произнесла Бриджит. «Тем, что живу не так, как тебе хочется?» «Что бы я тебе ни говорила, ты ничего не делаешь. Ноль внимания, все мои советы, как об стенку горох. Но я ведь, кажется, твой менеджер, Мишель твой агент, а ты ни со мной, ни с ним даже знаться не хочешь». «У меня есть на то свои причины», — туманно ответила Бриджит, не желая пускаться в подробные объяснения. У нее сейчас и без того голова раскалывалась от похмелья. «Какие причины? Назови!» — не отступала Нона. «Небось, Айзек, без которого ты, похоже, теперь и дня прожить не можешь. Шляешься каждую ночь не весь где до 4-5 утра, а потом дрыхнешь целый день. Пойми, Бриджит, твоя карьера только начинается. Тебе сейчас нужно работать, работать, работать. Что хочу, то и делаю», — отрезала Бриджит. «Без наставников обойдусь». «Что это значит? Не хочу я быть сраной моделью, понимаешь? Не хочу. Пусть другие перед объективами кривляются». Нона раздраженно вздохнула. «Так, значит, просто отлично. А ведь как все начиналось? Девочка с горящими от восторга глазами, казалось, была готова умереть, лишь бы попасть на обложку Мондо. И что же я теперь слышу, сраная модель? Да что мне больше всех надо? Не хочешь, черт с тобой, возьму и брошу все к дьяволу». «Брось, сделай одолжение», — устало произнесла Бриджит, которой сейчас хотелось только одного — рухнуть в постель и заснуть на неделю, а еще лучше навсегда. «Не понимаю я тебя», — обескураженно покачала головой Нона. «Что же все-таки случилось? Может, я чего-то не знаю?» «Мишель», — глухо пробормотала Бриджит, садясь у стола. «Что он сделал?» «Не могу сказать», — еле слышно откликнулась Бриджит, кладя голову на руки. Но она подошла к ней и обняла за плечи. «Ну же, Бриджит, неужели что-то страшное?» «Ничего особенного. Ты же предупреждала меня, что он скотина». «Так что же, он приставал к тебе? Велика беда. Надеюсь, ты как следует отшила его?» «Хуже», — прошептала Бриджит, потупившись. «Он связал меня, распял, как цыпленка, позвал Робертсон и велел ей вытворять со мной всякие гнусности, а сам любовался и щелкал фотоаппаратом. Такой мерзости со мной никогда не происходило. И ты еще спрашиваешь, почему я не хочу с ним знаться?» «О, Господи, Бриджит! Почему же ты мне раньше ничего не сказала? Мы бы сдали его в полицию». «Ага, конечно. Представляю, какие заголовки появились бы в газетах. Наследница магната привязана к кровати и изнасилована лесбийским способом. Если об этом станет известно всем, мне конец, крышка. Как ты не понимаешь?» «Извини, мне и в голову не пришло. Не везет мне с мужчинами. Надо же такому случиться. А что? Стоп, его грязная тварь! Послушай, Нона, — внезапно забеспокоилась Бриджит, — ты должна обещать мне, что не расскажешь об этом никому, ни одной живой душе, даже Зану. Подруга я тебе или кто? Ты же меня знаешь, и все-таки нужно что-то делать. Это не должно сойти ему с рук. Но что мы можем?» В голосе Бриджит звучало отчаяние. «Ведь у него фотографии». «Знаешь, кому мы должны все рассказать?» — спросила Нона. «Кому?» «Лаки. Вот кому. Ты же сама говорила, что ей под силу любое дело. Она наверняка что-нибудь придумает». «Нет, Лаки я в это впутывать не могу». «Почему?» «У Лаки сейчас свои проблемы. Стреляли в Джино, отняли киностудию, а тут еще и я со своими бедами». Будь сейчас рядом Ленни, он наверняка посоветовал бы тебе то же самое. Он захотел бы, чтобы ты поговорила именно с Лаки. Послушай, мы могли бы вылететь в Лос-Анджелес прямо сейчас. Все это так низко, так позорно. Но разве тебе не стало легче теперь, когда ты поделилась бедой со мной? Стало. Так подумай же, насколько легче тебе будет, когда ты расскажешь обо всем еще и Лаки. Уж она-то придумает, как тебе помочь. Господи, Нона, ну почему он сделал это? Почему? Потому что он паскуда, грязный извращенец, который заслуживает наказания. Ты, главное, меня слушай. Я плохого не посоветую. Короче говоря, завтра отправляемся к Лаки. В Лос-Анджелес полетим вместе. Бриджит кивнула. Может, ты и права? Не может, а точно. Завтра утром мы с тобой будем уже в самолете.